тут же опять новое страшное. Так это потому, Федя, что это ты такой, что это у тебя такая жизнь была. Слушиваясь в голос женщины, казалось раньше понятной и своей до последнего края, Макашин теперь видел, что совершенно не знает ее. Наоборот, она каким-то своим бабьим нутром нащупала в нем самое главное и потаенное, то, чего он никому и никогда не хотел бы открывать. Он с неприятным удивлением старался разглядеть выражение ее лица. И сколько бы он ни упирался, он верил ее искренности. И потому неожиданно для себя вновь словно ступил на твердую землю. Минуту назад она ходила у него под ногами ходуном. «Другие меня могут судить, Галя. Ты тоже», — сказал Макашин, волнуясь больше, уже не за себя, а от желания, чтобы его еще больше поняла именно эта женщина. «Хоть бы один спросил, а почему так со мной? Я не хотел жить, как остальные? Семьи не хотел, детей? Или я виноват, что мой батька лучше других хозяйствовать умел, а потом его кулаком за это объявили? А я? Я за что? Я, может, только теперь допер, что дураком круглым был, на кого-то злился, себе всю жизнь исковырял. Надо было ждать, забиться куда-нибудь поглубже, затаиться и ждать. Так многие делали. И теперь еще ждут. Чего? Вот все, говорят, меняется. Ничего не меняется. Никогда не переменится. Одни правят, другие подчиняются. На том мир и стоит. Больше ничего нет, никаких перемен. «Успокойся, Федя», — сказала Галина Аркадьевна. «Так ты ничего никому не объяснишь, ни мне, ни себе. Теперь я вижу, тебе надо съездить к своему старому знакомому. Поезжай. Как-нибудь... Договорись с начальством и поезжай. Если будет что-нибудь нужное, и я смогу, сделаю, Федя, пока держусь на свете. Ох, если б ты знал, как мне не хочется с тобой расставаться. Молчи, я ни о чем не прошу. И понимаю, все равно ведь уедешь. Тебе это надо почему-то». «Уеду», — сказал Макашин, хмурясь и стараясь не поддаваться той обволакивающей ласковости, что шла от нее, дурманила, и хотелось самому послать все к черту и остаться здесь, в уютной комнатке, навсегда. «Уеду, хоть дух маленько отпустит», — повторил он решительно и зло. «Потом-то все равно буду терзаться. Знаю, дурацкая натура. Это какая-то хворь, а лекарство там где-то. Отыщу? Хорошо. А нет?» Он сосредоточенно поднял и опустил руку, рассекая ею воздух, как будто показывая, что будет. «Жить всегда можно», — глухо заметила Галина Аркадьевна, с предельной откровенностью сознавая, что перед ней, в сущности, еще один больной ребенок, нуждающийся в опоре и защите. «Жить, Феде, всегда трудно. Да никто с этой жизнью расставаться не хочет. Страшно стать ничем, даже если стать какой-то бестелесной душой. Что делать в жизни без этого грешного тела?» Галина Аркадьевна невесело рассмеялась, поцеловала Макашина в жесткий затылок, изо всех сил пытаясь показать ему, что ничего не произошло. Уедет он и приедет, и все между ними останется по-прежнему. Но, как она ни старалась, уже что-то легло между ними. Прошла легкая тень. Они словно в чем-то перестали понимать друг друга. И так продолжалось почти месяц. пока Макашин не договорился в конторе леспромхоза и не уехал в белый январский вечер, получив 37 дней отпуска, проводив Макашина и понаблюдав, как он устраивается в кабине грузовика, идущего до ближайшего зимнего аэродрома, Галина Аркадьевна расстроилась. Ей даже показалось, что на глаза выбила слезу. Однако, едва только грузовик скрылся, она почувствовала заметное облегчение. Все-таки от этого человека шла своего рода энергия, заставлявшая все время быть в напряжении, в готовности. Она устала от него.